Через четверть часа мы уже мчались со всей скоростью, какую можно развить на нашей дороге на антикварном мотоцикле. Доехали благополучно, если не считать того, что два раза вываливались на полном ходу в песок. Ефимкин мотоцикл вообще со странностями, как норовистая лошадь. Ругать его нельзя, а то он пуще того взбесится. Потому Ефим ругает всегда лишь песок. Мы завезли Лизу к Маргошке. Сестра хотела умыться и запудрить синяк, а сами отправились прямиком к клубу. К великому удовольствию куривших возле клуба парней, мотоцикл высадил нас единым махом на высокое крыльцо. Клуб у нас на сваях. И, повернув на 45 градусов, попятился и налетел на не успевшего посторониться Павлушку Рыжова. Пока он отряхивал свой новый костюм, мы скрылись в толпе. В поселковом клубе было людно, как никогда, и так шумно, что почти не было слышно пущенную на всю мощность радиолу. Собрались все ловцы, кормщики, механики, капитаны промысловых моторных судов. Девушки-рыбачки принарядились, кто во что гораст. Смех, возгласы, песни, загорелые лица, белозубые улыбки, морские куртки, полосатые тельняшки, соленые остроты у нас на этот счет не стесняются. На празднично прибранной сцене висела огромная карта Северного Каспия. Директор рыбозавода Павлушкин отец беседовал возле сцены с пилотами. Я сразу увидел среди них Львова, но усомнился, он ли это. Так Глеб изменился. Он был весел, спокоен, держался уверенно. Может, он всегда был такой, а тогда сделался сам не свой из-за перенесенной аварии. Уж очень он боялся, что его отчислят по летному несоответствию и спишут на землю, как выражаются летчики. Но его не отчислили. Верно, дефект был в моторе. Глеб, должно быть, почувствовал мой взгляд и обернулся. Я думал, что он меня не узнает, но он сразу узнал и, оживившись, быстро подошел и пожал мне руку. «Где Лиза?» – нетерпеливо спросил он. Я коротко объяснил. Он пристально посмотрел мне в лицо. «Да чего ж ты похож на сестру?» – вырвалось у него. «Я уже привык, что люди удивляются нашему сходству, хоть мы и не близнецы. Все объясняется очень просто. Мы – вылитая мать». В этот момент появилась Лиза с Маргошкой. На Лизе была широкая юбка в мелкую клеточку и серая под цвет шелковая блузка на пуговицах. Она умылась, расчесала и заплела косы. Волосы у нее хорошие, густые, вьющиеся. Если бы Лиза остригла тяжелые косы, то сразу стала бы курчавой, как Ефимка. Зато Маргарита была, что называется, ослепительна. Румяная, в розовом платье, глаза, как вишни, на щеках ямочки, на локтях тоже, на запястьях, словно веревочкой перетянута, как у младенца. Неудивительно, что на зависть прочим девчатам и наши парни, и летчики так на нее и уставились. Только не Глеб. Его, кажется, не удивишь красотой. Не этого искал он в женщине. Сестра познакомила его с подругой. Он вежливо поклонился, но заговорил с Лизой, не обращая более никакого внимания на Маргошку. Лиза, по моим наблюдениям, не имела успеха у здешней молодежи. К ней все без исключения хорошо относились, но и только, кроме, конечно, Фомы. Даже танцевать не приглашали. Я слышал, как девчонки-одноклассницы и та же Маргошка говорили о Лизе. Она не имеет успеха у ребят. Ну, а Фома вообще шалый. Я тогда подумал, почему? Видел же я, какое впечатление произвела она на Глеба и Мальшита. Мне кажется, наших парней расхолаживали ее ум и большая начитанность. Они как-то стеснялись ее, боялись показаться неразвитыми, что ли. А Глеб не мог оторвать от сестры глаз. Он взял ее за руку и отвел в сторону, что было просто невежливо по отношению к Маргошке. У той от обиды слезы выступили на глазах. Но другие летчики сразу загладили промах, принялись говорить ей комплименты. Я присел на стул в уголке, откуда всех было видно. Странно, когда Глеб стоял возле сестры, такой подтянутый, в новом летном костюме, гладко выбритый, красивый, он выглядел таким сильным и уверенным в себе, а мне почему-то казалось, что он ищет в моей сестре поддержки и защиты.